не минутное опьянение. Это продолжительное ослепление любви. Я у ног твоих, которые покорно целую. Я отдаюсь одной тебе. Я отныне только твой. Я прошу только поцелуя твоих уст, дабы предать забвению все остальное и запечатлеть будущее. Да склонится же твоя головка. Я вижу ее наклоненной, вижу ее соглашающейся. И я призываю знак, который ничто не в силах стереть. Страстно целует ее. Слышен крик отчаяния за кустами. Что это? Ариэль вырывается из объятий, убегает и исчезает. Входит Жуазель. Сцена четвертая. Жуазель, Лансиор. Жуазель возмущенная. Лансиор! Лансиор, откуда ты, Жуазель? Жуазель, я видела и слышала. Лансиор, так что же? Что ты видела? Оглянись вокруг себя. Не видно ничего. Лавр в цвету, вода в фонтане дремлет, воркуют голуби, распускаются нинюфары. Вот все, что вижу я, что можешь увидеть ты. Жуазель, ты любишь ее? Лансиор, кого? Жуазель, ту, которая сейчас убежала. Лансиор, как мог бы я ее любить? Я никогда не видел ее. Эта женщина была здесь, я проходил случайно мимо. Она испускает громкий крик, я прибегаю, она скользит и падает. И в ту минуту, когда я ей подаю руки, она дарит мне поцелуй, который ты слышала. Жуазель, ты это говоришь? Лансиор, да, хорошенько вглядись в меня, это именно я, весь я, как есть, приблизься, дотронься до меня, если сомневаешься. Жуазель, испытание было ужасно, но это смертельно. Лансиор, что? Жуазель, ты в первый раз видел эту женщину? Лансиор, да. Жуазель, я больше говорить о ней не буду. Быть может, я пойму. Во всяком случае, я прощаю. Лансиор, прощать нечего. Жуазель, что ты говоришь? Лансиор, я говорю, что мне нечего делать с прощением, которым ты отягощаешь проступок, несовершенный мною. Жуазель, несовершенный? Так я не слышала того, что слышала, что видела. Лансиор, нет. Жуазель, Лансиор, Лансиор, Лансиор, Лансиор, если бы ты меня так именовала в продолжении тысячи лет, ничто бы не могло изменить того, чего не было. Жуазель, не знаю, что происходит со счастьем, и твоим, и моим, но взгляни ты на меня, дотронься до моих рук, чтобы я могла знать, что с тобой. Если ты так говоришь, значит, я не тебя видела сегодня утром в волшебном саду, когда отдала свою душу. Нет, что-то чужое играет нашими волями. Но невозможно, чтобы все погибло таким образом из-за одного слова. Я пытаюсь понять, я с ума схожу. Я увидела тебя тогда и всю правду, все доверие. Как видит внезапно море между ветвями, я была уверена, я знала. Любовь не обманывала. Теперь обманывает. Немыслимо, чтобы все это было разрушено из-за какого-нибудь «да» или «нет». «Нет, нет, не хочу. Иди сюда. Не поздно еще. Мы наше счастье еще не потеряли. Оно все в наших руках, которые замыкаются над нами. То, что ты сейчас сделал, было, быть может, безумно. Я забываю это, смеюсь над этим. Я ничего не видела, уверяю тебя. Не существует этого. Одним своим словом ты все загладишь». Ты, так же, как и я, отлично знаешь, что у любви есть слова, которым ничто не в силах противиться, и что самая ужасная провинность, в которой сознаешься среди искренних поцелуев, становится еще более прекрасной истиной, чем сама невинность. Скажи мне это слово, подари мне такой поцелуй, открой правду, признайся в том, что я видела, слышала, и все станет чистым, как было прежде». И я снова найду то, что ты мне дал. Лансиор, я сказал то, что сказал. Если не веришь, уходи. Ты мне надоедаешь. Жуазель, взгляни на меня. Ты ее, значит, любишь, если так лжешь? Лансиор, я никого не люблю, а тебя менее, чем других. Жуазель, Лансиор, что я сделала? Быть может, сама того не ведая. Лансиор, ничего, не в том дело. Но я не такой, каким ты меня себе представляла, и не хочу быть таким. Я как другие, я хочу, чтобы ты это знала и на этом успокоилась. И чтобы все наши обещания разлетелись по ветру новых мечтаний, как этот сухой лист, который я мну в руке. О, любовь женщины! Ну что же, им же хуже. Я стану жить, как все в этом мире, где нет веры, где никто никого не любит, где все клятвы испаряются при первом же испытании.